Хм, Реймонд, не мог бы ты мне кое с чем помочь? В субботу после завтрака пятеро мальчишек во главе с Томом заняли один из пустых классов. Раздвинув с помощью чар-парты и стулья к окну, ребята стали демонстрировать, чему же они научились за эту неделю. Абраксас представил друзьям, как он владеет чарами Арчидиоус, создав несколько чудесных букетов орхидей. Правда, вызвав при этом смех у мальчишек, посчитавших, что это точно ему поможет в борьбе с противником. Но все же одобрение за отменное волшебство он получил от Тома. Нот показал, как он овладел заклинанием Сонорус, многократно увеличив звук своего голоса. Однако Рози применил тут же на нем заклинание немоты, отчего Реймонд стал словно рыба открывать молча рот, даже когда начал ругаться на третьекурсника, что хохотал во весь голос, держась за живот. «Ну, а что покажешь ты?» Нотту, наконец, вернули голос, и он посмотрел на Лестринджа, что, как и разъехохотал чуть ли не до слез. «Я кое-что выучил. Я надеюсь, что Редду мне поможет в демонстрации моего заклинания. Только если ты станешь помощником демонстрации чар, которые выучил я». Том, что сидел на одной из парт, слабо усмехнулся, спрыгивая на пол и доставая из пиджака палочку. Малфой и Нот тихо хихикнули, вспоминая вчерашний вечер, когда Редбл попросил Реймонда помочь ему в отработке некоторых чар. Эмерсон покосился на первокурсников, но затем выхватил палочку. Мальчишки встали в центре классной комнаты, поклонились друг другу и отошли ровно на 5 шагов каждый. По команде Крокуса палочки, мальчишки вскинули руки, внимательно, не мигая, смотря на своего оппонента. Каждый из них выжидал. Эмерсон, словно притаившаяся гиена, о том, будто змея, приметившая жертву и беззвучно подползающая к ней. «Таранта!» — взревел третий курсник. Но не успел он закончить фразу, как Том сделал молниеносный выпад вперед, выкрикнув «Инцерцероус!». Две толстые веревки вылетели из тисовой палочки, опутывая Лестринджа с головы до ног, крепко связывая его и заставляя упасть из-за потери координации. Потеряв равновесие, Эмерс упал на стулья, которые с грохотом упали на каменный пол. Мальчишки дружно охнули, смотря то на лежавшего на полу парня, то на Тома, что с холодной усмешкой взирал на побежденного противника. Разъекинулся было к сокурснику, тыкая своей палочкой в веревки и с помощью чар пытаясь их развязать, но у него ничего не выходило. «Отлично, Том!» Малфой радостно подбежал к Редблу, хлопая того по спине. «У тебя получилось!» «Да, не зря я вчера страдал!» Нот довольный подошел следом, положив на плечо друга руку, вспоминая, сколько раз за вчерашний вечер его связали и развязали. «Отличная работа, друг!» «Ох, Том, я не могу его развязать!» Разье обеспокоенно обернулся к трем первокурсникам, пока Лестриндж посыпал Тома ругательствами. Но дальнейшие разборки прервал голос, которого мальчишки не ожидали услышать. «Батюшки мои!» Полноватый светловолосый мужчина вошел в класс, по меньшей мере, удивленно смотря на всех пятерых учеников своего факультета. «Мальчики, что здесь происходит?» «Лестриндж, почему вы связаны? Кто вас связал?» «Это я, сэр». Прежде чем третий курсник успел ответить, выступил вперед Том. «Я применил на Эмерсоне чары связывания. Да, я вижу. И довольно удачно». Слакхорн растерянно посмотрел на Лестринджа, что до сих пор пытался выбраться из веревок, но никак не мог этого сделать. «Том, будьте добры». Редбл кивнул и направил палочку на третьекурсника, снимая с него веревки. Особенность этих чар заключалась в том, что снять путы можно было только если знаешь, на какой именно участок были они направлены, несмотря на то, что веревка запутывает все тело. Том выбрал щиколотки, а Рози пытался освободить друга на уровне груди. Наконец, избавившись от пут, Лестриндж поднялся, потирая ушибленное при падении плечо. Его длинные черные волосы растрепались и придавали ему слегка безумный вид. Они на мгновение встретились с Томом взглядом, но третий курсник поспешил отвести взгляд, чувствуя себя неловко из-за того, что какой-то первогодка смог его одолеть, да еще и заклинанием, которого он не знает. «А теперь я жду подробного объяснения». Декан факультета Слизерин строго оглядел детей, зацепившись большим пальцем за край своего пиджака, при этом оттопырив мизинец. Мальчишки притихли и как-то сразу устушевались. Малфоя вдруг заинтересовал букет цветов, что он создал полчаса назад, Нотта, его ботинки. Рози предпочитал просто смотреть в сторону, а Лестриндж искоса сверлил взглядом своего соперника в дуэли. Только Том стоял спокойно, заведя руки за спину и смотря на профессора. Поняв, что друзья не собираются никак участвовать в разговоре, Том сделал шаг вперед. «Позволите, сэр, пожалуйста, Томас, объясните мне, что же тут происходит, и почему вы напали на мистера Лестринджа?» «Я не нападал, профессор. Это была честная магическая дуэль, в которой я победил. Мы с друзьями иногда собираемся в классе для отработки различных заклинаний, которые учим вне занятий, и периодически мы с Эмерсоном устраиваем дуэли. Не замечал, мистер Лестриндж, что вас интересуют дуэли?» Преподаватель приподнял брови, посмотрев на паренька с растрепанной шевелюрой. «С недавних пор заинтересовали». Мальчишка буркнул, пожав плечами. Слакхорн еще раз оглядел участников этого своеобразного клуба, отмечая, что никто не ранен и нет никаких следов травм. «Ну-с, вроде бы ничего опасного, да и вы не травмированы». «Не травмированы ведь?» Мальчишки отрицательно помотали головами. «Тогда, пожалуй, я не вижу никаких проблем в ваших действиях, и более того, я поощряю ваше стремление к знаниям. Но впредь, озаботьтесь своей безопасностью на случай падения, принесите подушки, например». «Спасибо за совет, сэр». Том добродушно улыбнулся мужчине. «В следующий раз мы захватим с собой подушки. Или будем устраивать дуэль в гостиной, где они и так есть». Слакхорн покачался на пятках, смотря на Тома, словно не решаясь что-то сказать, а затем весело усмехнулся и погрозил первокурснику пальцем. В маленьких глазках под густыми светлыми бровями заблестел игривый огонек. «Смотрите у меня, если кто-то из вас травмируется, я не освобожу вас ни от одного занятия или домашнего задания». И, весело подмигнув пяти мальчишкам, профессор удалился, что-то напивая себе под нос. Четверо, стоящие за спиной Тома, выдохнули, как только за деканом закрылась дверь. Редд развернулся на каблуках и посмотрел на ребят, слабо усмехаясь. «Они такие трусы, побоялись взять на себя ответственность за происходящее, задрожали как мыши перед удавом. Итак, Эмерс, 10-3, в мою пользу». «Да, ты отличный противник, Том». Лестриндж вышел вперед, протягивая мальчишке руку. «Как и обещал, я согласен быть твоим другом и общаться с вашей компанией вне этих наших встреч. Я благодарен тебе за то, что ты сдержал свое обещание». Том крепко пожал руку третьекурсника, улыбнувшись. «А теперь, давайте-ка все отработаем заклинание связывания, Нот. Не поможешь нам, что, опять я? Вот книги, которые ты просил, Том». Библиотекарь, приятная пожилая женщина, положила на стол в читальном зале несколько книг. «У тебя формуляр уже больше, чем у некоторых старшекурсников. Какой же ты любознательный мальчик». «Спасибо, мадам». Первокурсник улыбнулся женщине. Она покачала головой, умилившись, и направилась в сторону своего места. Как только женщина скрылась из вида, улыбка сползла с лица мальчишки. Том открыл принесенные книги, тетрадь и чернильницу. Иногда он так уставал от всех этих улыбок ради приличия или чтобы обзавестись каким-то влиянием, что теперь после каждой такой улыбки чувствовал себя немного вымотанным. Он мало с кем бывает искренен в своих чувствах, желаниях, деятельности, мало кто действительно знает, чем он занимается и чем хочет заняться. Хотя большинство из его окружения даже примерно не представляет, что он планирует и чем хочет заняться в будущем. Санспиравирунт инцесерем сиксагентам плюс цивис, гаиатсасся, марцо брута ед децимо брута принципи буст санспиратианис, куи примум цунт стати сунт, утрумни инцам паперца митиатрибусат суфрагиават сантем японти дицерент от куи эксцептум труциде рент, ан инсацравиа вел инна детутхиатри от гридерентур. Посткуам сенатус иди бус марти сын помпи и цуриам едицтус ест, фацелела цум ед тимпус проитулерунт. Том переписал строчки и открыл словарь, начиная переводить. В заговоре против Цезаря участвовало больше 60 человек. Во главе заговора стояли Гай Касси, Марк Брут и Децим Брут. Сначала они колебались, то ли сбросить его с помоста на Марсовом поле, когда во время выборов он будет призывать трибы к голосованию, а потом поднять его и заколоть досл. Заколоть извлеченного, то ли напасть на него на священной улице или у входа в театр. После того, как было объявлено о заседании Сената в мартовские иды в Курии Помпея, они охотно досл, легко предпочли это место и время. Поставив точку, мальчик задумался, смотря на перевод. Цезарь, великий император, а был предан близкими людьми. Почему? Том не знал хорошо магловскую историю, поскольку Розамунд просто не обучала его этому. Но прописав строчки из учебника по латыни, мальчик вольно-невольно, но заинтересовался, что стало катализатором в данном процессе. Почему убили его? Что стало причиной, и что случилось после? Достав блокнот, Он записал новую книгу, которую стоило бы купить им в домашнюю библиотеку. Римская история. Хотя, возможно, в обычной библиотеке дома уже есть эта книга. Наверное, Розамунд удивится этой книге. Тихо проговорил Том. Из блокнота показался уголок последнего письма Розы, присланного пару дней назад, как раз после Хэллоуина. Глаза невольно скользнули по самым важным строчкам из письма. «Дэвид стал совсем плох, и я обратилась к врачу». Невольно на губах заиграла улыбка и настроение улучшилось. «Привет, Том». На соседний стул опустилась Вальбурга, положив на третий, пустой стул, свою сумку. У девушки были покрасневшие щеки, а на черных вьющихся волосах блестели капельки воды. Видимо, девочка только что пришла с улицы. «Так и думала, что найду тебя здесь. Занимаешься латынью? Здравствуй». Том поспешно закрыл блокнот и отложил его в сторону, чтобы тот не мешал девочке посмотреть запись в тетради с переводом. «Да, только сел. А ты была на улице?» «Ага, у нас был уход за магическими существами. А кто такой Цезарь?» Девочка тряхнула головой, откидывая волосы назад, отчего несколько капель попали на тетрадь Тома. «Это полководец, император Умаглов, который правил в Риме». Том достал из пиджака палочку и направил теплый поток воздуха на листки, высушивая мокрые пятнышки. «Был убит своими же людьми. Ох, надо же!» Вальбурга достала несколько учебников, тетрадей и пергаментов, и положила их на стол. «А почему? Не знаю, я не изучал магловскую историю. Но судя по тому тексту, что я могу понять без словаря». Том провел кончиком палочки по строчкам в тексте далее. На его людей наложили ментальные заклятия и контролировали их. Возможно, даже изменили память. «Если дашь мне немного времени, то вскоре мы с тобой узнаем подробности». «Хорошо». Вальбурга тихо рассмеялась. «А я пока займусь уроками. Кстати, отец писал, что на днях помогал твоей матушке с дядей. Якобы он начал с ума сходить». «Да, она тоже мне писала об этом. Мистер Ричардсон думает, что Роза хочет выйти замуж за отца Кеннета, мистера Ивери, и отдать ему часть управления издательством. У нашей семьи ведь большая часть акций». Том начал переписывать следующий отрывок текста, по пути полушепотом рассказывая ей последние новости. В общем, у него началась паранойя или какое-то другое психическое расстройство. Он думает, что у него отберут все деньги, бизнес и оставит его ни с чем. И, самое интересное, он считает, что это все началось из-за меня. «Да ты что?» Девочка охнула, прервавшись от написания заголовка домашней работы по трансфигурации и округлив глаза, посмотрела на Тома. Тот кивнул, усмехнувшись. «В общем, Роза написала, что обратилась к врачу-психиатру. Это кто-то вроде целителя у нас, который специализируется на психических заболеваниях. Теперь Дэвид проходит принудительное обследование. И, если подтвердится, что у него не все в порядке с головой, встанет вопрос, нанимать ему сиделку, забирать его к нам домой или отдавать в спецлечебницу. Соответственно, все права на управление издательства перейдут Розамунд». «Забавно, правда?» «Мдуш, как говорится, сам перерезал себе горло, один, и не говори». Том улыбнулся, припоминая, что это именно он в 5 лет вложил лезвие 2, когда отправил Дэвида по лестнице вниз. Архив. Из воспоминаний Горация Слокхарна, преподавателя Тома Ридбла. «Томас, чудесный мальчик, всегда стремился к знаниям, стремился быть во всем первым, и при этом, кстати, всегда находил время для друзей. Он был талантливее многих, но скрывал это». «Нет, простите, я неправильно сказал, не скрывал, а не выставлял на показ. Мне нравился этот юноша». «Да, всегда нравился. Со 2-го года обучения он стал участвовать в дуэльном клубе. Наверное, именно на это время пришел расцвет его славы в школе. Его стали замечать не только преподаватели, но и другие ученики. Он был популярен в школе и на остальных факультетах, не только на Слизерине. Однако, слава и внимание других не прельщали его. Том был очень скромным и тихим юношей, всегда вежливый, галантный, но при этом не лишен остроумия и острого языка. Что, а, когда собрал свою компанию, если не ошибаюсь, это произошло к концу 1-го курса. Он окружил себя особой группой ребят, что уважали его как друга и как лидера. К концу обучения некоторые из них буквально поклонялись ему. Это касается Лестринджа. Уж не знаю в каком смысле, но он был неравнодушен к тому. Архив. Из воспоминаний Эмерсона Лестринджа, приближенного Тома Ридбла. «Я не буду с вами говорить, ублюдки. Проваливайте отсюда. Пошли прочь. Я не собираюсь говорить о нем с вами. Евертистатум. Примечание к части. Один аналог пословицы «за что боролся, на то и напоролся». Два вложил лезвие, чтобы Дэвид перерезал себе горло, игра слов. Т.Е. дал толчок к действию. Мы теперь в одной лодке. Примечание к части. Небольшое объявление. Ребят, новые главы будут выходить с большим промежутком. Раньше он составлял 4 дня, плюс-минус день, а теперь будет около недели. Это связано с тем, что мне надо уделить время рисованию, чтобы повысить свой скилл. Не бойтесь, кроме времени выхода это никак не отразится на главах. Если будет возможность, буду выкладывать раньше. Спасибо, что читаете. П.С. В главе присутствует музыка. Ее можете просто скопировать и вставить в музыку в ВК, там появится она. А те, кто подписаны на группу, найдут трек, прикрепленный к посту с главой. Обложка главы. https://sun953usera503gnolgbri5nqvpsgr3vlklkitslfxfqj6p6nas8jpg. Хогвартс Экспресс набирал ход, прорываясь через снежную пелену, унося учеников школы обратно домой на рождественские каникулы. За окном гудела вьюга, залепляя стекла снегом, словно бы играя в снежки, а в самом поезде было тепло и уютно. Многие сидели небольшими компаниями, которыми обычно общаются в школе. Так же было и с Томом. Он, Блэки и Малфой с Нактом ехали в одном купе, обсуждая прошедший год и предстоящий рождественский бал в Малфой Мэнере. Отец решил в этом году не приглашать слишком много гостей. Абраксас вальяжно растянулся на сидении, положив ногу на ногу. Он сидел между Томом и Реймондом, а на противоположном сидении разместились оба представителя семейства Блэк. Решил пригласить только самых приближенных. Он даже думал не звать Эйвери, но поскольку тот начал бегать за миссис Ричардсон, придется и его звать. «Эх, Том, зачем вы создали нам такие проблемы?» «Конечно же специально», — Редбу весело усмехнулся, отвлекаясь от ежедневного пророка. «Нам просто было скучно, и мы подумали, не создать ли Малфоям проблем, не обязательно язвить». Надулся белобрысый мальчишка, скрестив руки на груди под общий смех. «Слушайте, Абраксас, Реймонд, я не понимаю, почему вас так беспокоит ухаживание мистера Ивери за леди Розамунд? Она даже Альфреда так не беспокоит, хотя он влюблен в миледи». Вальбурга покачала головой, но тут же получила своим же журналом о моде по макушке от младшего брата. «Эн, не влюблен я». Щеки младшего Блэка залились ярким румянцем. «Да и вообще, хватит. Сиди и выбирай платье. А то до бала пара дней, а ты так и не выбрала его. Том, кстати, ты сейчас в поместье за город поедешь?» Бурга забрала у брата журнал и обеспокоенно посмотрела на мальчишку у окна. Тот вновь оторвался от чтения и посмотрел на девочку задумчивым взглядом, словно бы решая, куда ему ехать. «Нет, я поеду до вашего дома в Лондоне, а оттуда через камин уже в поместье Ричардсон. Иначе я доберусь домой только ближе к рассвету». «Ох, хорошо, а я-то уже волноваться начала». Ребята продолжили галдеть, а Том вернулся к чтению. Он и сам не заметил, как его руки слегка задрожали, а лицо побледнело, покрывшись легкой испариной от нахлынувшего ужаса одновременно с возбуждением после прочитанного в газете. Это было связано с тем, что Розамунд оказалась права. Однажды, на его 9-летие в окружении родителей Блэков и Малфоя Роза упомянула о волшебной войне. Как, откуда она могла это знать? Тогда ее слова не восприняли всерьез, но теперь на балу у Малфоев к ней явно будет повышенный интерес. Всем наверняка захочется узнать как можно больше. Но ведь Роза обычная могла, которая знает немного больше лишь благодаря некой волшебнице. А была ли та волшебница? Том. Голос Абраксаса и сильная тряска за плечо заставила мальчишку слегка вздрогнуть и обратить взгляд к друзьям, что с удивлением смотрели на него. «У тебя все хорошо, ты неважно выглядишь. Вот, читайте». Том развернул газету и протянул ее Вальбурге, чтобы та прочла вслух. «Волшебный мир сотрясает лишь одна единственная новость. Будет ли война?» Беспокойная нынче Европа бьет в колокол тревоги из-за поведения известного темного волшебника Геллерта Гриндевальда. Тысячи последователей и сотни убитых, так начинается его приход к власти. Волшебники во всей Европе массово готовятся противостоять волшебнику, что агрессивно меняет саму суть существования волшебства. Его гнету подверглись уже такие страны, как Италия, Германия. Чем дальше читала Вальбурга, тем круглее глаза становились у всех, находившихся в купе. Том сомкнул пальцы рук друг с другом и прикрыл глаза, не видя, но очень ярко представляя реакцию друзей на статью, что они сейчас слушали. А будет ли война, особняк Ричардсон? Мальчишка бросил летучий порох в камин, Зеленое пламя взвелось в воздух и закружило его, пронося мимо сотен решеток других домов и, наконец, остановило его в камине небольшого светлого кабинета. Том осторожно выбрался из него, отряхиваясь от золы и оглядываясь в такой знакомой комнате. За письменным столом сидела женщина, склонившись над документами. Она не сразу подняла на мальчика взгляд. Это как раз дало ему время привести себя в порядок. Когда же женщина, наконец, взглянула на него, то алые губы расплылись в мягкой и нежной улыбке. «Добро пожаловать домой, Томас». Розамунд поднялась и, не успела она выйти из-за стола, как была заключена в крепкие объятия приемного сына, что так трепетно прижался к ней в порыве чувств. Леди вновь улыбнулась и тоже обняла мальчишку, бережно поглаживая его по черным волосам и тихо шепча: «Мой мальчик, с возвращением». Весь вечер до полуночи они просидели в кабинете, разговаривая. Говорил в основном Том, рассказывая, как провел первые полгода в Хогвартсе, как организовал с друзьями дополнительные встречи для отработки заклинаний, как стал одним из лучших на потоке, как преподаватели им гордятся, давая дополнительные задания для отработки навыков. Розамунд же по большей части молчала, слушая его. Она ласково гладила черные волосы, постепенно присыпляя мальчишку, пока тот не уснул на ее руках. Наутро слуги были немало удивлены при виде молодого господина. Дворецкий Макгроу и вовсе стал просить прощения, что не услышал, как Том приехал в ночь, как сказала Роза, чтобы объяснить его неожиданное появление. После вкусного горячего завтрака, Том и Розамунд переместились в гостиную пить чай со свежим грушевым пирогом, что приготовила кухарка в качестве извинения за невнимательность слуг. «Простите, я уснул вчера». Том виновато улыбнулся женщине, когда они сели на диван с кружками чая. «Все хорошо, милый, я понимаю, что ты устал с дороги. Я не имела права мучить тебя расспросами». Розамунд весело рассмеялась, потрепав мальчишку по щеке. Тот довольно зажмурился, покорно терпя нехитрые манипуляции с его лицом. «Пожалуй, такое было позволено только Розамунд. Теперь ваша очередь рассказывать, миледи, что происходило у вас». «Ну, на самом деле ничего интересного». Розамунд тяжко вздохнула, покачивая головой. «Как я тебе писала, Дэвид лишился рассудка. С каждым днем все хуже и хуже. Даже не представляю, с чем это может быть связано. Он просто в какой-то момент начал себя вести странно, очень странно. Начал проявлять ко мне знаки внимания и, ох, это не укладывается в рамки нормальности. Если опустить подробности, то он прошел обследование и врач подтвердил, что ему нужен особый уход. Сейчас, на первое время, я наняла ему сиделку-медсестру. Она присматривает за ним. В январе снова поведем его на обследование и, если состояние будет ухудшаться, то, боюсь, придется отдать его в клинику. Это будет правильным решением, миледи. Он может быть опасен для общества. А если он однажды вдруг решит напасть на прислугу? Ты прав, Том. Поэтому я поручила его камердинеру пристально приглядывать за ним. Кроме того, медсестра имеет достаточную физическую подготовку, чтобы справиться с ним. А что насчет издательства? Том взял кусок пирога и откусил кусок, отметив, что, несмотря на вкусные блюда, что готовит в Хогвартсе, по этим пирогам он скучал. Возможно, сила привычки. Сейчас я веду все дела, но я не чувствую в себе особой силы и желания к этому. Видимо, все же это не женская работа, но я буду стараться. Все-таки это дело моего мужа, и я не могу просто так продать его. Женщина улыбнулась, но Том не поверил ее улыбке. Сколько он себя помнил, она всегда говорила о муже, но всегда эти слова были какими-то неестественными. Словно бы муж Розы был чужим для нее человеком. Этого не понять, если не знаешь ее хорошо, так хорошо, как знал ее Том. Та Розамунд была независимой, готовая к любым сложностям. Она никогда не рассчитывает ни на кого-либо, никогда не цепляется ни за какие связи. И он знал, что ей абсолютно плевать на своего мужа. «Кажется, мистер Ивери уделяет вам много своего внимания». Том опустил глаза в кружку, а Роза чуть ли не подавилась откусанным пирогом. «Том, ох, простите, миледи, я не имел в виду ничего такого, просто ребята постоянно об этом говорят, и это уже застряло у меня в голове. Какой же ты у меня нахальный мальчишка, я тебя таким не воспитывала». Розамунд покачала головой, улыбнувшись. «Да, мистер Ивери уделяет мне внимание, но не вижу в нашем общении ничего криминального». Том мило улыбнулся и продолжил есть пирог, отведя взгляд в сторону. «Значит, Киннет не врал, говоря, что его отец ухаживает за миледи. Кто знает, во что могут вылиться эти отношения. Но, По крайней мере, это будут отношения с волшебником, а не с маглом, который желает от него избавиться. Может, оно будет и к лучшему, все-таки они официально станут принадлежать к волшебному сообществу и никто не будет искать в родословной розы маглов. Том, у меня есть еще пара новостей. Розамунд отставила чашку с чаем в сторону, словно ей было неловко говорить эти самые новости. Раз ты дал свое разрешение, я поехала, чтобы продать землю и дом Мраксов. Я ездила в Литтлхэнгтон и там встретилась со слугами в доме твоего отца и... Твои дедушка с бабушкой и отец умерли. Ох, вот как умерли. Том опустил взгляд к чашке. Его кровный отец умер. Расстроен он, да не особо. Хотел ли он его увидеть? Нет, и даже в душе ничего не дрогнуло при этой новости. Странное чувство безразличия. Пов Розамунд, это было что-то странное. Я действительно поехала в Литтлхэнгтон, чтобы продавать дом Мраксов и узнала о смерти трех Ридглов. Как же так? По книге 16-летний Том должен был их убить. А сейчас мальчику всего 11 и он точно не бывал в тех краях. И пусть врачи говорят, что умерли они по естественным причинам, старики от возраста, а Том Редбл старший от пневмонии, мне что-то в это не верится. Это может показаться бредом, но когда служанка из их дома рассказывала об их смертях, возникло странное чувство, что все это подстроено магически и, причем, кем-то из знакомых. Может быть, Блэки? Все-таки именно Паллукс предложил мне заняться аферой с родословной. Все же я как-то раз невзначай жаловалась, что работать с издательством не по мне. Как бы то ни было, кроме Тома нет больше наследников и, кажется, все земли Литтлхэнгтон, что принадлежали раньше Ридглам, отойдут ему. Вот так везение, скажет кто-то, услышав эту историю. Очень подозрительно, скажу я и окажусь права. На одном из вечеров в доме Блэков, Паллукс преподнес мне кольцо Мраксов, с воскрешающим камнем. Это кольцо было в вещах Морфина, но, поскольку тот пожелал передать кольцо мне, под влиянием заклятия, то теперь оно мое. Странные совпадения, не правда ли? Я пока что не стала говорить о своих подозрениях тому. Для начала хочу сама разобраться во всем. Хотя, кажется, Том не особо расстроился, услышав новость о смерти родственников. На вопрос, примет ли наследство, он безразлично пожал плечами. Кажется, я беспокоюсь насчет этого даже больше него. Ну, а с другой стороны, эти люди были никем для Тома. Неудивительно, что ему все равно. В этот же день мы съездили на Диагон-Аллею и приобрели новые парадные мантии для вечера у Малфоев, что состоится уже через пару дней. В современном высшем обществе не принято надевать одну и ту же мантию больше двух раз, да и Том из некоторых вырос, так что старые мантии мы продали в уценинку. Думаю, им очень быстро найдутся покупатели из менее богатых семей. Следующие пару дней мы с Томом готовились к балу, а в свободное время играли в шахматы или изучали книги из списка Тома, что как раз доставили, и я еще не успела их разложить в магической библиотеке, в том числе и книга по легилименции. Меня это беспокоит. Для чего вдруг Тому понадобилось изучать ментальную магию? В его прошлой жизни, понятно, а в этой, как бы то ни было, я не буду настаивать. Если хочет изучать, то пусть изучает. Он не сможет проникнуть в мою голову, а значит, не сможет узнать о том, что ему знать не следует. Но это не отменяет того, что я по-прежнему беспокоюсь о нем и его будущем. Что ж, нужно ждать старших курсов, чтобы понять, удалось ли мне изменить судьбу или нет. На кону сейчас жизнь Плаксы Миртл. Не помню, как ее действительно звали. Конец Пов Розамунд. Абраксас явно преуменьшал, говоря, что Малфой решили в этом году устроить тихий и не особо шумный званый вечер. Народу собралось даже больше, чем в прошлом году у Блэков. Вся толпа людей веселилась под живую музыку, пили алкоголь, ели закуски, фотографировались, обсуждали последние новости и пускали пошлые шуточки. Конечно же, одной из самых обсуждаемых новостей был роман Розамунд и Каллума. Хотя, признаться, о романе было говорить еще рано. Легкий флирт и приятное общение – вот, что на данный момент творилось в их отношениях, но кого это интересует? Грязные сплетни на то и называются грязными, чтобы очернить все, что можно. Леди Розамунд, до меня дошли слухи, что вы прикупили себе принадлежности для гадания и прорицаний. Скажите, вы не планируете открыть гадальный салон? Я уверена, отбоя бы не было от клиентов. Леди Крауч улыбнулась, обмахиваясь веером. Женщины сидели небольшим дамским клубом на диванах, как обычно сплетничая и разговаривая на разные темы. Я думаю, леди Ричардсон выше, чем всякие там гадалки в салонах. Холодно отозвалась миссис Малфой, отпивая шампанского из своего бокала, покосившись на миссис Крауч, что заметно покраснело после ее слов. «Элиза, не будьте так резки». Розамунд улыбнулась женщине с белокурыми волосами и повернула лицо к миссис Крауч. «Я действительно прикупила некоторые принадлежности. Видите ли, после смерти моего дорогого супруга я лишилась своих магических способностей и... Какая жалость!» Ирма Блэк ехидно фыркнула, улыбнувшись в бокал с шампанским, и не могла долгое время ни колдовать, ни предсказывать. Продолжила Розамунд, улыбнувшись Ирме, пытаясь с помощью телепатии передать ей «помолчи, будь добра». «Но когда в моей жизни появился Том, он стал лучом света в тьме, которой я жила после гибели мистера Ричардсона. Он стал моим смыслом жить и вернуться в волшебный мир. И пусть я все так же не могу колдовать, но способности к прорицанию все же вернулись. Ах, как же вам тяжело было!» Дарья Блэк тяжело вздохнула, приложив ладонь к руке. «Не представляю, как бы я смогла пережить утрату. Вы ведь не успели завести своих детей даже». «Да, не успели. Мистер Ричардсон хотел, чтобы ребенок жил в достатке, а потому поднимал вместе с братом свой бизнес. Но, к сожалению, это и стало нашей главной ошибкой. Хотя с другой стороны», Розамунд отвела взгляд в сторону, словно бы задумавшись о чем-то очень печальном для нее. «Не знаю, смогла бы я без Роджера растить ребенка, смогла бы смотреть на его маленькую копию и спокойно жить дальше». Несколько женщин печально вздохнули, прочувствовав всю горечь слов Розамунд. Ирма и Лиза обменялись скептическими взглядами, незаметно для других дам улыбнувшись. Что ни говори, а актриса из Розы получалась просто отличная. Даже Кассиопея, которая очень недоверчиво и скептически относилась к Розе, оставила эти слова без своих колких комментариев. «Но ненадолго. А ваш отец, мистер Мракс, как же он одобрил вашу свадьбу с Маглом?» Кассиопея изогнула тонкие черные брови в насмешке. «Элементарно. В роду Роджера по материнской линии очень давно были волшебники, так что хоть он и был Маглом, но только волшебной крови в нем все же присутствовало. А, как известно, Мраксы на протяжении очень долгого времени блюли чистоту своей крови. В какой-то момент отец понял, что если мы не получим новую кровь в наш род, то рано или поздно он угаснет. К сожалению, с этой стороны моя жертва оказалась бессмысленной, в отличие от Мирпы. Да, у нее просто чудесный сын». Миссис Нотт утвердительно закивала, еле заметно улыбнувшись. «Я слышала от профессора Слокхарна, что он один из лучших на курсе». «Ах, да», Розамунд небрежно кивнула, отпивая шампанское. «Лучший уже ходит на уроки углубленного изучения заклинаний, который начинается с третьего курса. Просто гениальный ребенок». Кассиопея прикрылась веером, скрывая за ним ядовитую ухмылку. Заиграл вальс, и мужчины один за другим стали подходить к леди, приглашая их на танец. Исключением не стало и Эйвери, подошедший одним из первых к Розамунд и элегантным жестом приглашая ее танцевать. Музыка. Мазарты Лёпера Роцк, Лебиенку и Файтмал. Теплая мужская рука легла на ее талию, вовлекая в легкий приятный танец. Они закружились по залу среди прочих пар, неотрывно смотря друг другу в глаза и танцуя скорее по наитию, чем задумываясь о танце. «Ну как, Роза, вам с Томом понравился мой подарок на Рождество?» Эйвери улыбнулся, слегка сжимая ладонь женщины в своей руке, ведя ее в танце. «Ваш подарок? Не понимаю. Ну как же, земля Литтлхэндлтон». Мужчина все так же непринужденно улыбался, а вот лицо Розамунд исказилось от ужаса и шока. «Ну-ну, милая, не делайте такое выражение лица. Оно вам не к лицу, ах, простите за каламбур. Но зачем, как?» Роза не могла произнести толком и слова. У нее закружилась голова, и случайно она наступила на ногу своему партнеру, но тот словно бы и не заметил этого. «Эти маглы все равно не смогут иметь наследников, а значит, умрут, и их земля достанется таким же ненужным никому маглам. А так, ею будете владеть вы, и она будет приносить деньги вам. Моя дорогая леди не хотела ведь заниматься больше издательским делом. А теперь вы можете просто нанять человека, а сами жить как прежде, ни в чем себе не отказывая и особо не напрягаясь в получении кругленьких сумм на свой банковский счет. Вы сошли с ума, Колум», прошептала Розамунд, но почувствовала, как мужчина грубо притянул ее к себе, обдавая ее щеку и шею горячим дыханием, от которого по спине женщины побежали мурашки. «Вы убили их». «Я? Нет, что вы. Это, по классике жанра, сделал дворецкий. Я лишь чуть-чуть подтолкнул его к этому». Эйвери мягко рассмеялся и закружил партнершу в танце. Розамунд чувствовала, как ее подташнивает от того, что совершил мужчина. Он заставил невинного человека убить других трех невинных людей. Да, они не были самыми хорошими людьми, но они не заслуживали смерти ни от рук Волан-де-Морта, ни от рук Эйвери-старшего, хоть формально он и не убивал их лично, в любом случае, не заслуживали. По окончании танца, Розамунд, как и полагается, сделала реверанс и пожелала уйти из зала, чтобы подышать воздухом, но мужчина настырно вызвался сопроводить ее. Они покинули бальный зал под взглядами нескольких сплетников, что чуть ли не в открытую обсуждали начало их романа. Поднялись на второй этаж в небольшой кабинет-библиотеку, подальше от чужих глаз и ушей. Эйвери взмахнул палочкой, зажигая свечи и накладывая на дверь заклятие, благодаря которому их не смогут подслушать. «Как вы могли, Эйвери? У меня в голове не укладывается». Женщина опустилась в кресло и, взяв со столика какую-то открытку, стала обмахиваться ею. Воздуха катастрофически не хватало, а голова шла кругом от услышанной новости. Она ведь чувствовала, что с этими смертями что-то не так, чувствовала, и по ошибке обвиняла Паллукса, хорошо, что не лично, а только в своей голове. А оказалось, виновник был совсем рядом, приезжал раз в неделю, дарил ей подарки и осыпал комплиментами. «Что же вы так реагируете, дорогая?» Мужчина, как обычно, игриво улыбнулся. В его серых глазах поблескивал огонек азарта и радости. Кажется, его забавила такая реакция Розамунд на случившееся. В любом случае, рано или поздно эта земля ушла бы кому-нибудь другому. А так она перейдет Томасу, законному наследнику, и будет приносить вам лишний доход. Это бизнес, а убийство в их жизни не было особого смысла, поэтому не вам решать, чья жизнь важнее, а чья нет. Повысила голос Розамунд, не давая собеседнику договорить. Вы решили сыграть в Бога, решили, что раз располагаете силой, то можете крутить судьбой как захотите. Я не ожидала, что вы будете таким мерзавцем, Эйвери. Мужчина засмеялся, вовсе не обиженный словами женщины. Он прошелся по кабинету и, подойдя к бару, достал бутылочку хорошего виски, откупоривая ее и разливая напиток в два бокала. Волшебник вновь пересек комнату, протягивая бокал женщине. «И это вы мне говорите, мисс Амелия Гиллан?» Розамунд, что протянула руку за бокалом, вздрогнула, роняя его. Осколки стекла разлетелись по полу, заливая ее розовое платье алкоголем с цветочным ароматом, заполняя напряженную тишину звоном. Она не могла пошевелиться, широко распахнув глаза, смотря на мужчину над ней. Тот отставил свой бокал, с легкой надменной усмешкой смотря на женщину. Роза чувствовала, как последние силы и разум начинают медленно покидать ее, словно бы сработала реакция организма, желающая защитить от внешних раздражителей. Ей стоило больших усилий держать себя в руках и действительно не упасть в обморок. «Вы, наверное, хотите сказать, откуда вы знаете, мистер Эйвери?» Мужчина вновь засмеялся, доставая палочку и ее взмахом заставляя разбитый бокал вновь стать целым, а мокрым пятнам пропасть с подола дорогого платья, расшитого кружевом и бисером. Не получив ответа, он продолжил, опускаясь на одно колено и беря леди за руку. «Видите ли, когда вы только появились в обществе Блэков, то сразу заинтересовали меня, такая независимая, наглая, строптивая и слишком много знающая о волшебном мире. Все с удовольствием проглотили наживку о некой волшебнице, что заколдовала вас, но я другой». Теплые губы коснулись похолодевшей руки, оставляя легкие поцелуи на каждом пальце по отдельности, поднимаясь вверх по кисти. «Вы очень умело врете, но, к счастью, не все готовы так просто поверить вам. Блэку вы понравились, просто как человек, как личность. Малфоя заинтересовали своими предсказаниями, а я влюбился в вас, как никогда ни в кого раньше не влюблялся. Только мне было интересно, кто же вы такая на самом деле, и я решил узнать все, что смогу. Поэтому я проник в кабинет и прочитал ваши дневники. Признаюсь, они были надежно спрятаны, но не для волшебника». Губы Розамунд заметно задрожали, а сама она побледнела, наблюдая, как мужчина целует ее руки, по пути рассказывая о записях, которые он прочитал. Эти дневники были созданы специально, чтобы она не забывала, кто есть на самом деле и что должно произойти в будущем. Она записывала туда все, что смогла вспомнить о мире Гарри Поттера, и что могло пригодиться в ее новой жизни. Но кто же знал, что однажды найдется кто-то, кто решит намеренно искать эту информацию? «Так кто же вы такая?» Эйвери взглянула из-под лобья на женщину и еле заметно улыбнулся. «К кто та, в которую я влюбился и которой готов посвятить всю свою жизнь. Я, Розамунд Ричардсон», еле слышно выдавила из себя Роза, наблюдая, как Колумб поднялся, упираясь коленом в кресло около ее ног, сминая юбку платья. Он слегка наклонился, приподнимая лицо Розамунд к себе за подбородок, нежно поглаживая большим пальцем бледную щеку. «Мы теперь в одной лодке, моя леди Ричардсон», — прошептал мужчина, приблизившись. «Где вы были? Вас уже все обыскались». Малфой-старший весело подмигнул входившим в зал под руку Розамунд и Коллуму. «Извини, мне после танцев стало жутко душно, и мистер Ивери услужливо согласился составить мне компанию». Роза улыбнулась, посмотрев на мужчину с веселой усмешкой, смотрящего то на нее, то на ее кавалера. «Ну да, все так и трещат весь вечер о их с Ивери романе, а Малфой, как одни из главных сплетников, трещат больше всех». «О, ну да-да, я все понимаю, не беспокойтесь». Октавиус засмеялся и приподнял бокал, салютуя женщине. Розамунд сдержанно улыбнулась в ответ, переводя взгляд в сторону, отыскивая глазами Тома. Он веселился вместе с другими детьми. Кажется, ему действительно весело. Он не выглядит одиноким и, кажется, вовлечен в общение со всеми. «Я рада. Боюсь, в моем сумасшествии виновата она сама. Ну как, тебе понравился день рождения?» Розамунд улыбнулась Тому. Они вместе завтракали 1 января 1939 года. Мальчишка молча кивнул, поскольку говорить не мог из-за горячей каши во рту. С бала в поместье Малфоев прошло 6 дней. Сначала Роза испугалась слов Эйвери, но поразмыслив над этим в течение нескольких дней, решила, что это не такая уж и большая проблема, которую можно пережить, если действовать достаточно осторожно. На ее счастье, Коллум не горел желанием рассказывать о прочитанном в ее дневниках кому-либо еще, как и не пытался как-либо давить на нее. Хотя, возможно, это только пока что. Розамунд думала об уничтожении своих записей, но с другой стороны прекрасно понимала, что если она забудет хоть что-нибудь, это может стать роковой ошибкой. Пусть даже история и была изменена. День рождения Тома прошел достаточно шумно. Пришло намного больше гостей, чем в прошлом году. Блэки, Малфой, Эйвери и Лестринджи, и взрослые, и дети неплохо повеселились, поздравили именинника и подарили подарки. Но самым запоминающимся подарком для Розамунд стал ежедневник, что подарили Альфорд и Вальбурга. Непримечательный с виду, в черной обложке с укрепленными уголками, дневник оказался с наложенными на него чарами. Только владелец этого дневника мог увидеть то, что в нем написано, то есть свои собственные записи. Для остальных же в нем были обычные пустые страницы. А если кто-то кроме владельца попробует написать в нем, чернила тут же пропадут, буквально будут впитаны страницами. Заметив этот подарок, Роза заметно побледнела и обменялась взглядом со старшим Эйвери, что тоже стал выглядеть озадаченным и обеспокоенным. Но больше никто не заметил в этом подарке опасности, которую он мог бы представлять в будущем. Уже перед уходом Коллум сказал Розе не беспокоиться об этом. Но как она могла не беспокоиться? «Чем планируешь заняться сегодня?» «Не знаю». Том задумался, не донеся ложку с кашей до рта. «Хотел побыть с вами, если вы не против, конечно». «Что за глупости, Том, когда я была против?» Женщина покачала головой, тихо рассмеявшись. Протянув руку, Розамунд провела пальцами по черным слегка вьющимся волосам мальчишки, приглаживая их. «Знаешь, милый, я тут подумала, может тебе подстричься? Они уже довольно длинные и лезут в глаза». «Хорошо, я не против». Том доел последние ложки каши и отодвинул тарелку, промакивая губы салфеткой. «Макгроу». Розамунд оглянулась к двери, где проходил дворецкий. Остановившись, мужчина вошел в зал, слегка поклонившись. «Будьте добры, пригласите на сегодня парикмахера, в ближайшее удобное для него время». Парикмахер прибыл после обеда. Он, как и Розамунд, счел отросшие волосы Тома слишком длинными, а потому незамедлительно принялся за стрижку. К этому времени также прибыл и портной, что привез новые костюмы для мальчика на остаток зимы и начало весны. Все-таки в этом возрасте дети быстро растут, и одежда, что была как раз еще пару месяцев назад, сейчас очень просто может стать малой. Кроме того, он привез модные журналы для Розамунд, которая сделала себе заказ на нескольких брючных костюмов, что набирали популярность среди женщин. Распрощавшись с гостями, Том и Розамунд отправились в маленький зал, чтобы сыграть там в шахматы. «Том, я хотела поговорить с тобой кое о чем». Розамунд походила слоном и откинулась на спинку кресла, наблюдая за размышлениями сына о следующем ходе. На балу у Малфоев мистер Ивери предложил мне начать более серьезные отношения. Вроде как его ухаживания стали теперь официальными. Надеюсь, ты не будешь против этого. Том походил тура и поднял от доски взгляд на женщину, мягко непринужденно улыбнувшись. Был ли он против отца Кеннета? Пока что Том не видел в этом ничего плохого, как и ничего хорошего. Ему не нравилось, что за Розамунд кто-либо ухаживает, хотя он и понимал, что она красивая женщина, которую всегда так или иначе будут окружать поклонники и претенденты в мужья. Однако Ивери был не самым худшим вариантом, особенно в сравнении с дядюшкой Дэвидом, который, кстати, прислал ему на день рождения письмо со словами «Сдохни, щенок». Они были написаны странной субстанцией. Том очень сильно надеялся, что это была просто кровь и ничего более. А вот Ивери-старший подарил ему отличные зачарованные часы, которые обладали защитными чарами, и, в случае опасности, выставляли барьер вокруг Тома. Конечно, Реддл и так владел неплохо щитовыми чарами, но такой подарок пришелся все равно очень кстати. Я не против. Если вам комфортно с этим человеком, то почему вы должны себе отказывать? Кроме того, мне нравится мистер Ивери. Он очень веселый, и мы дружим с его сыном. О, Том, ты такой чудный мальчик. Розамунд хихикнула и села ровно, посмотрев на шахматную доску. «Вы меня перехваливаете, леди Розамунд». Том улыбнулся, наклонившись в кресле и наблюдая за задумчивым выражением лица женщины. «Миледи, позволите личный вопрос?» «Конечно». Роза растерянно посмотрела на мальчика, что по-прежнему улыбался. «Вы хотите выйти замуж за мистера Ивери?» Розамунд тихо охнула, а ее бледные щеки залились легким румянцем. «И чего это мальчишка решил задавать такие странные вопросы?» «Хотя...» Почему странные, вполне естественные. Он спокойно может сложить 2 плюс 2, чтобы понять, к чему все идет. Я пока что не думал о замужестве. Кто знает, как сложатся наши отношения. Может, мы не будем подходить друг к другу. Например, я окажусь очень занудной дамой для такого легкого на подъем мужчины. Боюсь, вы можете не сойтись только по одной причине. Вы слишком хороши для кого бы то ни было. Том рассмеялся, а в черных глазах промелькнуло холодное удовлетворение. Розамунд тоже рассмеялась, восприняв его слова как шутку, не заметив той злорадной нотки в голосе и в глазах Риддла. «Можно подумать, ты не хочешь, чтобы твоя матушка вышла замуж. Может быть, пов Розамунд. В тот вечер Каллум очень сильно напугал меня. Честно, мне как-то и в голову не пришло как-то оградить магическим образом эти дневники. Поэтому новость о том, что кто-то еще знает мою тайну, мягко говоря, повергла меня в шок. К моему счастью и удивлению, Ивери не стал просить выйти за него замуж или стать его любовницей. Да, я сильно удивилась этой новости. По его словам, он хочет, чтобы я сама влюбилась в него без каких-либо принуждений с его стороны. Стоит ли верить человеку, который так запросто убил 3 маглов, чтобы сделать подарок мне и тому? Я решительно думаю, что нет. Однако, то, что я так думаю, не значит, что об этом знает Каллум. Я согласилась на его игру. Хочет завоевать меня, пусть пытается, но с несколькими условиями. Он больше никого не убивает, по крайней мере, без моего ведома, и как я докатилась до таких мыслей, не причиняет вреда тому, не рассказывает никому о дневниках и о любой информации, что он узнал из них. Я бы хотела взять с него не просто обещание, а заставить его заключить со мной непреложный обет, но это невозможно сразу по нескольким причинам. Для этого действия нужен третий человек, а значит, еще кто-то должен будет посвящен в мою тайну. Если я предложу Ивери принести мне клятву, то могу негативно расположить его к себе. У меня есть защита от проникновения в мою память, но это вовсе не значит, что меня невозможно убить. Хотя, конечно, я не проверяла. Как бы не так, но в тот вечер мне удалось взять себя в руки. Мы договорились еще раз все обсудить после того, как закончатся зимние каникулы и дети вернутся в школу. А пока и я, и он продолжили играть свои роли. Стоит признать, что, несмотря на гадкий характер, Ивери умеет красиво ухаживать, по крайней мере, куда лучше мужчин из моей настоящей реальности. А дневники я все-таки спрятала. Купила специальный сундук с магическими замками и убрала туда их. Конечно, волшебника они не остановят, однако расположенные в сундуке ловушки не позволят просто так прочитать мои записи. Только я знаю, как деактивировать эти ловушки, а, как известно, в голову ко мне никто не сможет залезть. Мы играли с Томом оставшуюся половину дня в шахматы, обсуждая всякую не очень-то и нужную ерунду, как, например, даты восстания гоблинов или причины смерти и привидений замка Хогвартс. Меня взволновал подаренный Блэками ежедневник, и я спросила Тома, как он хочет его использовать. К моей радости он ответил: «Я пока не решил, у меня нет никаких секретов или тайн, поэтому пусть он останется дома, пока мне не понадобится». Я была рада услышать это. Почему? Потому что это значило, что я могу избавиться от ежедневника, и одного из крестражей уже точно не будет. Но, а что если вместо дневника появится другой предмет? Я неосознанно начала собирать предметы, которые в будущем должны стать крестражами. Медальон Слизарина, кольцо Мраксов, теперь появился еще и дневник. Это начинает меня беспокоить. После ужина, расположившись в волшебной библиотеке на одном из диванов, по старой традиции мы решили немного почитать. Точнее, я читала, а Том просто слушал, положив голову мне на колени и прикрыв глаза. Вскоре он уснул. Тихо вздохнув, я отложила книгу, смотря в свете настольной лампы на бледное лицо приемного сына, поглаживая его короткие черные волосы. «Интересно, насколько мне удалось изменить твою судьбу, мой мальчик?» Три крестража уже рядом с ним, намного раньше, чем это было по истории. Так не допустила ли я ошибку, начав собирать их вместе? Конец по Фразамунд. Металлический звон заполнял небольшую мрачную комнату с темно-зелеными обоями. Вся мебель была сдвинута в стороны, чтобы освободить как можно больше места посреди зала. Приятный белый свет из окон заполнял гостиную, заставляя тени плясать на паркете точно так же, как и их владельцев, в ловком танце с оружием. «Ай!» Альфред отпрыгнул в сторону, потирая уколотый бок. Том усмехнулся, поднимая с лица маску и опуская шпагу. Конечно, укол был неболезненный, поскольку сражались они на тренировочных шпагах, но все же приятного было мало. Том снял перчатку и потер запястье руки, в которой при бою держал шпагу. Фехтованию он начал учиться с 7 лет. И пусть это было не обязательно для волшебника, но Розамунд настояла на данных занятиях, поскольку считала, что подобное занятие может так или иначе помочь ему в будущем. Том не был особо против. Ему даже показалось на тот момент это забавным. И как же он был удивлен, когда смог применять некоторые навыки, отработанные при занятиях фехтованием в магическом обучении. Мгновенная реакция, стратегия, более умелые выпады палочкой, напоминающие выпады со шпагой. Да, кажется, Роза знала, что она делала, когда решила, что тому необходимы эти занятия. «Ал, ты слишком концентрируешься на своих ногах и совсем не следишь за моими выпадами. Так не пойдет. Проигрываешь мне в пятый раз за сегодня, хотя учиться фехтованию начал куда раньше, чем я. Просто ты гений, а я...» Блэк снял маску, раздосадованно кидая ее на диван и садясь рядом, откладывая в сторону и шпагу. Они были в гостиной Блэков. Роза и Том приехали провести последние 3 дня перед отправкой обратно на учебу на площадь Гримма. Ирма Блэк, миссис Ричардсон и Вальбурга были в другой комнате с малышом Сигнусом III, младшим братом Альфреда и Бурги, а Паллукс уехал на работу. Чтобы не создавать толчею, мальчики решили пока провести время вместе, оставив женский пол присматривать за малышом и вести их женские беседы. Редбу заметил упадническое настроение Альфреда еще в Рождество, но тогда понадеялся, что это ему показалось. «О чем ты?» Том окончательно снял защитную маску с головы и перчатки, кинув их и шпагу в ближайшее кресло. Он присел рядом с Альфредом, оперевшись локтями на собственные колени, чуть наклоняясь, чтобы рассмотреть лучше лицо приунывшего друга. «Понимаешь, пока не родился Сик, я был единственным мальчишкой. Отец и матушка любили меня как никого прежде. Даже Бургу они не так любили, как меня. Но тут появился младший, и я стал просто посредственным средним братом». Том слегка скривил губы. На секунду, всего лишь на секунду, он почувствовал отвращение к Алу. Дети аристократов такие избалованные вниманием и деньгами родителей и совершенно не ценят то, что у них есть. Очень редко, но Том вспоминал приют в Ула, где у детей нет и половины того, что есть у таких детей, как Альфред. У них нет и родителей. Но все равно такие дети очень старательны и упорны в попытках достичь чего-то. А что эти детишки? Они и пальцем не хотят шевелить, умеют только плакаться и сетовать на несправедливость в жизни. Альфред продолжал, не заметив изменений в лице Тома. Вальбурга старается выделиться своими успехами в учебе, хоть ей это и не нужно будет. Как только она выйдет замуж, карьера станет неважна. Все внимание родителей теперь сосредоточено на Сигнусе, поскольку из него нужно вырастить отличную партию для женитьбы. А я просто средний сын, ничем не выделяюсь, учусь посредственно, звезд с неба не хватаю. Если мне и удастся устроиться на престижную работу, то только благодаря связям отца. Но смогу ли я там удержаться, я ведь не такой, как они, понимаешь? Мальчишка поднял растерянный взгляд на друга. В его серых глазах блестели невыплаканные слезы. Несмотря на отвращение, что ненадолго возникло, Том все понимал. Альфред Блэк действительно не был успешным учеником, был далеко не в первых рядах. Его не интересовали темные искусства, он не презирал маглов, как вся его остальная семья. Он отлично притворялся частью семьи, частью элитной части общества, и только наедине с Томом раскрывал свою истинную суть. Том прекрасно понимал, как это тяжело, притворяться. Ведь он сам часто притворяется перед другими, иногда даже перед Розой. «Прекрати реветь!» Редб взял лицо друга в руки, вытирая большими пальцами с его щек слезы. Тот тихо всхлипнул, не в силах перестать плакать. Редблу так и хотелось крикнуть ему в лицо: «Может, для начала попробуешь хоть что-то сделать?» Но он сдержался, подбадривающе улыбаясь. «Что мне делать, Том? Я не такой умный, как ты, мне не удастся удобно устроиться как Бурге, и меня не готовит с пеленок как Сигнуса. А я тебе на что? Держись меня, и вместе мы добьемся всего. И закончим отлично учебу, и найдем хорошую работу, и даже женим тебя на какой-нибудь симпатичной ведьмочке. Только не на моей матери, уж уволь». Том толкнул в бок Альфреда, и тот слабо рассмеялся, явно повеселев после слов друга. «А если вдруг решишь жениться на Магле, я тебя прикрою перед гневом твоей матушки и отца. Ну уж спасибо». Блэк шмыгнул носом и, достав платок, вытер его. «Помнишь, что я тебе говорил? Между нами нет никаких секретов, поэтому доверься мне». Том поднялся и протянул руку Альфреду. Тот тихо икнул, потирая раскрасневшиеся от трения щеки, и крепко схватился за протянутую ему ладонь. Том легко дернул мальчишку на себя, заставляя его подняться, а затем пожал руку, улыбнувшись. «Вместе навсегда, вместе, навсегда!» Ал кивнул, заулыбавшись, мягко сжимая бледную ладонь в своей руке. Дверь в гостиную скрипнула, и в нее вошла Вальбурга, слегка пританцовывая по пути. Она была в чудесном бордовом платьице с черным кружевом, а волосы собраны в высокую прическу. Том неоднократно отмечал, что она красивая девочка и чем-то даже похожа на Розамунд, но слишком уж наивна и в некоторых моментах глупа. «А чего это вы тут делаете? Я снова выиграл, и мы благодарим друг друга за это соревнование». Том вышел вперед, улыбнувшись, а Алл отвернулся, якобы собирая шпаги и шлемы, но на самом деле пряча заплаканное лицо от сестры. Пробормотав что-то вроде «я отнесу это наверх», он выскочил из зала, а Том спокойно улыбнулся старшей из детей Блэков. «Отлично выглядишь, тебе очень идет новое платье». «Спасибо». Вальбурга тихо хихикнула, накручивая ленту с пояса на палец. «Кикимер, верни всю мебель на место». С тихим хлопком в гостиной появился домовик. С помощью своей магии он без труда вернул всю мебель на место, а также принес для детей чай с печеньем. Том разместился в своем любимом кресле, а Бурга на диване, расправив на сиденье платье. Вскоре вернулся Алл, уже не такой заплаканный и довольно бодрый. Следом за ним под руку вошли Розамунд и Ирма, обсуждая будущую женитьбу Сигнуса. «И все же мне, наверное, никогда не понять, зачем вот это сватовство детей еще до их рождения или когда они еще слишком малы, чтобы понимать, что это. И ты не переубедишь меня, Ирма, нет-нет. Я считаю, что у детей должно быть право выбора себе спутника жизни. Да, они совершат ошибки, но это будут их личные ошибки и их личный опыт, а не навязанный родителями. Что бы ты ни говорила, я за поддержание традиций выбора родителями супругов своим детям». Ирма опустилась на диван рядом с дочерью, а Роза села в кресло, которое освободил для нее Том. «Время, когда родители выбирали супругов, подходит к концу. Вот увидишь, твои внуки уже будут сами решать, за кого им выйти замуж или жениться». Роза покачала головой и посмотрела на Тома, улыбнувшись. Он улыбнулся в ответ, присаживаясь на подлокотник ее кресла. «Как провели время, мальчики?» «Отлично, мадам». Том опять выиграл. Ал вздохнул и сел рядом с сестрой. Он уже не был таким расстроенным и даже улыбался. «Но зато и я хорошенько потренировался. Практика никогда не бывает лишней, верно, Альфред?» Женщина удовлетворенно кивнула. Если раньше ее задевало то, что Том был во всем лучше ее сына, то теперь, кажется, она смирилась. Том слегка изогнул бровь, наблюдая за тем, как леди Ирма поправляет юбку дочери. Кажется, он теперь понимал Альфреда куда лучше, но это не отменяло того факта, что мальчишка совсем ничего не делает, чтобы хоть как-то стать лучше. Каникулы закончились как-то слишком быстро, тому казалось, что их и вовсе не было. Ему было мало того времени, проведенного с Розамунд, ему было мало ее прикосновений, голоса, запаха дорогих французских духов с ароматом розы. Ему было мало самой Розамунд в его жизни, ведь теперь придется вновь уехать и оставить леди на целых полгода одну. Кроме того, из его головы не выходила фраза, что он услышал однажды вечером сквозь сон. «Насколько мне удалось изменить твою судьбу, мой мальчик?» Интересно, что Роза имела в виду, говоря об этом. Уже в поезде, по дороге в Хогвартс, Том продолжал думать над этими словами. Что она хотела этим сказать? Неужели она знает что-то о моем будущем, что стремится изменить? Возможно, я умру или тяжело заболею. Нет, тут что-то другое. Возможно, я пойду не по тому жизненному пути. В купе стало слишком шумно. Нотт и Абраксас устроили небольшую драку за какой-то магловский журнал, где была статья про приближение войны. Вальбурга верещала, пытаясь их остановить. Альфард тоже повысил голос, пытаясь успокоить друзей. Том молча встал, и тут же воцарилась мгновенная тишина. Четверо друзей с волнением и легким испугом смотрели на пятого, словно бы ожидая гневной тирады, пусть даже это было и не свойственно ему. «Я скоро приду». Мальчик безмятежно улыбнулся друзьям и покинул купе, выходя в коридорчик и бредя из вагона в вагон, просто чтобы немного развеять мысли. Наконец ему удалось найти более или менее тихое местечко. В этом вагоне практически не было шума, а ученики в купе спокойно и тихо переговаривались. Том встал в коридоре, рассматривая снежные пейзажи за окном, деревушки маглов, горы и поля, мимо которых проносился их поезд. Возможно, что-то должно было случиться с моим отцом. Кажется, Роза была удивлена куда больше меня, его смерти. Ах, я ничего не понимаю. Впервые не могу найти какую-то составляющую, одну маленькую, но очень важную деталь, чтобы собрать весь механизм целиком. Вся тайна кроется в Розамунд. Она много знает, очень много, и обо мне в том числе. Возможно, эти ее знания и подталкивают ее к определенным поступкам, но я не смогу ее защитить, если не буду понимать, от чего именно. Мне нужно докопаться до сути. Том погрузился в собственные мысли, пытаясь найти хоть какие-то зацепки, которые он мог связать с той фразой, что сказал Розамунд, а потому не сразу услышал, как дверь вагона открылась, и раздался непринужденный девичий смех. Как ни странно, он не резал уши. Том даже не оглянулся на пришедших девушек, проходивших мимо него, настолько их голоса были незначительными в данной ситуации. Но вдруг его нос уловил странный, знакомый аромат. В голове тут же всплыл образ молодой женщины с черными вьющимися волосами, с нежными белыми руками и приятным мягким голосом. От этого запаха у мальчишки закружилась голова, и тот пошатнулся, рукой уперевшись в стекло вагона.